Смотри также допросы Кейтеля в Нюрнберге американским обвинителем Томасом Доддом. Обращаем внимание читателя на то, что здесь и далее все неоговоренные примечания принадлежат немецкому издателю книги Вальтеру Герлицу. Однако полезно, не говоря об анализе приведенных источников, заранее сделать некоторые замечания о сути и взглядах Кейтеля, вызывающего, пожалуй, наибольшие споры в сравнении со всеми другими германскими и прусскими генерал-фельдмаршалами. В рукописи Кейтеля, предназначенной для его немецкого защитника доктора Отто Нельте, есть запись от 10 октября 1945 года, где фельдмаршал особо подчеркивает в автобиографии, что он вырос и воспитан в евангелическо-лютеранской вере. Примечание. Рукописи из фонда защитника Кейтеля на Нюрнбергском процессе доктора Отто Нельте, оригиналы, личные письма и тому подобное. Далее бумаги Нельте. Собственную семью он характеризует как ганноверскую семью сельского хозяина, предки которой свыше 100 лет управляли доменом Попенбург в королевстве Ганновер. Примечательно, вероятно, следующее. Так как его мать преждевременно умерла от болезни, а ее вторая дочь Эрика Кейтель, 17 лет, страдавшая диабетом в результате несчастного случая, скончалась от туберкулеза, Кейтель придает большое значение констатации, что семья его, как и он сам, была совершенно здорова. Однако он признает, что в сентябре 1914 года был ранен осколком снаряда в правое предплечье. Ему разорвало артерию, и угрожающее гибелью кровотечение удалось остановить с большим трудом. Кроме обычных детских болезней, он перенес две травмы. Одну в 1907 году, как уже отмечалось, из-за падения с лошади, перелом костей таза, и другую в 1932-м, тяжелое воспаление вены левого бедра, которое повлекло за собой тромбоз сосуда, а также эмболию и воспаление легких. Вследствие этих заболеваний в сохранившейся переписке и его записях отсутствуют какие-либо сведения о его взглядах в период канцлерства генерала фон Шлейхера. Главным событием для Кейтеля, как человека, которого война силой заставила вступить на путь военной карьеры, такой конец ее тогда предвидеть было еще невозможно, явилось его откомандирование в генеральный штаб после того, как в 1914 году он стал капитаном и некоторое время командовал на Западном фронте батареей. Письма, относящиеся к марту 1915 года, когда произошло это событие, весьма ясно показывают, как сильно подействовало оно на Кейтеля, как серьезно он ставил перед собой вопрос, а справится ли он и будет ли соответствовать новой должности. Он прекрасно знал, что ему не хватает образования, но заслуживает внимания характеристика, данная уже фельдмаршалу Кейтелю одним из его адъютантов. Он зачастую действовал лучше, чем можно было предположить. Этот добросовестный человек с удивительным прилежанием стремился неустанным трудом восполнить путем самообразования недостаток в знаниях и даже наверстал то, чего ему поначалу недоставало для успеха в дальнейшей военной карьере. Как сетования жены, так и семейные предания показывают целыми месяцами и годами, и в начале своей службы в Министерстве Рейхсвера, в войсковом управлении, после Первой мировой войны и во времена начальствования над гигантской управленческой машиной ОКВ, он не знал ничего иного, кроме работы, и не только в своем служебном кабинете, но и дома. Он становился нервозным, особенно в период службы в Министерстве Рейхсвера, хотя от этого рослого и физически крепкого человека, обладавшего имиджем истинного помещика-юнкера, которым он, кстати, не являлся, никто никогда никаких нервов не ожидал. Ему была присуща вечная спешка чрезвычайно занятого человека. И тогда, когда он стал генералом, а затем фельдмаршалом, начальником ОКВ,